Что-то щелкнуло и забурчало в горле у Хлебникова. Но он продолжал молчать. В то же время Ромашов заметил, что солдат дрожит частой мелкой дрожью. Дрожала его голова. Дрожали с тихим стуком челюсти. На секунду офицеру сделалось страшно. Это бессонная лихорадочная ночь. Чувство одиночества. Ровный, матовый, неживой свет луны. Чернеющая глубина выемки под ногами. И рядом с ним молчаливый, обезумевший от побоев солдат. Все, все представилось ему каким-то нелепым, мучительным сновидением. Вроде тех снов, которые, должно быть, будут сниться людям в самые последние дни мира. Но вдруг прилив теплого, самозабвенного, бесконечного сострадания охватил его душу. И, чувствуя свое личное горе маленьким и пустяшным, чувствуя себя взрослым и умным в сравнении с этим забитым, затравленным человеком, он нежно и крепко обнял Хлебникова за шею, притянул к себе и заговорил горячо, со страстной убедительностью. «Хлебников, тебе плохо. И мне нехорошо, голубчик. Мне тоже нехорошо, поверь мне. Я ничего не понимаю с того, что делается на свете. Все какая-то дикая, бессмысленная, жестокая чепуха. Но надо терпеть, мой милый, надо терпеть, это надо!» Низко склоненная голова Хлебникова вдруг упала на колени Ромашову. И солдат, цепко обвив руками ноги офицера, прижавшись к ним лицом, затрясся всем телом, задыхаясь и корчась от подавляемых рыданий. «Не могу больше!» — лепетал Хлебников бессвязно. «Не могу я, барин, больше! О, Господи! Бьют, смеются! Взводный денег просит! Отделенный кричит! Где взять? Живот у меня надорванный! Еще мальчонком надорвал! Кило у меня, барин! Господи, Господи!» Ромашов близко нагнулся над головой, которая исступленно моталась у него на коленях. Он услышал запах грязного нездорового тела и немытых волос, и прокислый запах шинели, которые покрывались во время сна. Бесконечный скорбь, ужас, непонимание и глубокая виноватая жалость переполняли сердце офицера и до боли сжали и стеснили его. И тихо склоняясь к стриженной колючей грязной голове, он прошептал чуть слышно: «Брат мой!» Хлебников схватил руку офицера, и Ромашов почувствовал на ней вместе с теплыми каплями слез холодное и липкое прикосновение чужих губ. Но он не отнимал свои руки и говорил простые, трогательные, успокоительные слова, какие говорит взрослый обиженному ребенку. Потом он сам отвел Хлебникова в лагерь. Пришлось вызвать дежурного по роте унтер-офицера Шаповаленко. Тот вышел в одном нижнем белье, зевая, щурясь и почесывая себе то спину, то живот. Ромашов приказал ему сейчас же сменить Хлебникова с дневальства. Шаповаленко пробовал было возражать: «Так что, ваше благородие, им еще не подошла смена, не разговаривать!» — крикнул на него Ромашов. «Скажешь завтра ротному командиру, что я так приказал. Так ты придешь завтра ко мне?» — спросил он Хлебникова. И тот молча ответил ему робким, благодарным взглядом. Медленно шел Ромашов вдоль лагеря, возвращаясь домой. Шепот в одной из палаток заставил его остановиться и прислушаться. Кто-то полузадушенным тягучим голосом рассказывал сказку. Вот посылает той самый черт до того солдата самого своего главного волшебника. Вот приходит тот волшебник и говорит: «Солдат, а солдат, я тебя съем». А солдат ему отвечает и говорит: «Ни, ты меня не можешь съесть, так что я и сам волшебник». Ромашов опять подошел к выемке. Чувство нелепости, сумбурности, непонятности жизни угнетало его. Остановившись на откосе, он поднял глаза вверх к небу. Там по-прежнему был холодный простор и бесконечный ужас. И почти неожиданно для самого себя, подняв кулаки над головой и потрясая ими, Ромашов закричал бешено: «Ты, старый обманщик, если ты что-нибудь можешь и смеешь, то... Ну вот сделай так, чтобы я сейчас сломал себе ногу!» Он, стремглав, закрывши глаза, бросился вниз крутого откоса, двумя скачками перепрыгнул рельсы и, не останавливаясь, одним духом забрался наверх. Ноздри у него раздулись, грудь порывисто дышала, но в душе у него вдруг вспыхнула гордая, дерзкая и злая отвага.